Глава 16. Маскировка. «Полностью исцелить такую рану я не могу», — объяснял Кайл, плачущий от радости матери непутевого парня. Лишь уменьшил боль и немного ускорил процесс регенерации тканей. «Ах, господин, главное, он жив!» — одарив спасителя сына бесконечно признательным взглядом, проговорила женщина. «Я не знаю, как вас благодарить за то, что вы сделали». «Ваш старший сын отблагодарит сполна, когда доставит меня с Фесой в столицу», — спокойно произнес маг. «Конечно, как только скажете, сразу отправимся», — подхватил Верон. «Нужно взять Карда с собой», — заметил Кайл. «В столице лучшие лекари, они исцелят его руку». «Да теперь я с него глаз не спущу», — согласился молодой маг дорог, не в силах сдержать радостной улыбки. «А хороших столичных лекарей я знаю. Вылечим этого балбеса». Сам Карт с мрачным и отрешенным видом, отвернувшись к стене, лежал на кровати с плотно перебинтованной левой рукой. Он уже получил нагоняй от старшего брата и подзатыльник от отца, который сначала крепко обнял сына, а затем не сдержался и ударил. Теперь юноша хмуро делал вид, что рассматривает панно, висящее над кроватью. Феске стало его жаль. Все еще невидимая, она села на краешек его постели. «Эй, Карт!» — тихо позвала его. «Как ты?» Парень поначалу вздрогнул и обернулся, но затем, вспомнив про невидимую спутницу мага, снова вернулся к созерцанию стены, ничего не ответив. Кайл, Верон и мать братьев обсуждали столичных лекарей, решая, к кому из них лучше пойти, и не обращали на Карда и Феску никакого внимания. «Слушай, я тебя понимаю», — снова сказала юноша Феска. «На твоем месте поступила бы точно так же». «Не понимаешь», — мрачно пробормотал Кард. «Из-за тебя люди не погибали!» «Но ведь, по сути, их убивал не ты, а древний дух!» Тяжело вздохнула девушка. «Какая разница? Если бы я не активировал браслет, ничего бы не произошло!» Повисла пауза. Феске нечего было на это ответить. «Ты помнишь себя пауком?» Через некоторое время спросила она. «Нет», — ответил юноша, слегка обернувшись в сторону невидимой Фески. «Последнее, что помню, как надрезал запястье в руинах храма ночи и капнул своей кровью на браслет». «Ясно», — вздохнула Феска. «Ты хорошо изучил древний язык и древнюю культуру, да?» «Я очень хотел овладеть их магией», — с жаром ответил Карт, повернувшись, наконец, к собеседнице полностью. «Только и делал, что изучал древние книги и заметки ученых-исследователей. Попросил брата привозить мне разные писания и учения на эту тему. Отец с матерью постоянно ругались, что трачу на свое увлечение столько времени и совсем им не помогаю. Но все напрасно. Я бездарь. Овладеть магией мне не дано. У тебя сходу получилось заклинание невидимости. А я столько раз его читал. И так, и сяк. Но ничего». «Ты не бездарь», — возразила Феска. «Не нужно себя так называть. Ты расшифровал древние книги, разобрал произношение незнакомых слов. Не всякий на такое способен». «Ничего сложного», — пожал плечами Карт. «Хоть древний язык больше не используется, но от него произошли несколько современных...» «Зачем ты хотел стать магом?» — перебила его Феска. Парень вздохнул, прикрыл глаза и ответил не сразу. «Хотел быть не хуже Верона. Мечтал выбраться из этого захолустья и вести интересную яркую жизнь. Особенным хотел быть. И знаменитым еще. Но ты можешь все это получить по-другому», — воодушевленно заметила Феска. «Если поступишь в столичный университет, станешь знаменитым исследователем. Магов много, а вот настоящие ученые встречаются редко». Парень задумался над ее словами, но не успел ничего ответить, так как его собеседницу позвал Кайл. «Феска, принеси древнюю книгу, из которой ты вчера прочла заклинание. Хочу изучить ее. Может быть, найдется способ тебя расколдовать». «Я уже искала в книге этот способ», — возразила девушка. «Ну и что? Возможно, мне удастся найти то, чего ты не заметила», — с некоторым раздражением произнес Кайл, делая шаг навстречу невидимой Феске. И так как она уже встала с кровати, врезался в девушку. «Смотри, куда идешь!» — хихикнула ученица мага. «Очень смешно», — проворчал чародей, отступая. Феска ушла в свою комнату, взяла книгу, все еще лежащую на кровати, и тут же вернулась в спальню Карда. Увидев парящий в воздухе фолиант, Кайл подхватил его и собрался уйти, чтобы не мешать отдыхать Карду. Но парень остановил его. «Постойте!» — крикнул он. «Без меня не разберетесь! Я знаю, как ее расколдовать!» Все взгляды устремились на юношу. «И как?» — радостно воскликнула невидимая феска. «Все древние заклинания снимаются одинаково. Так было написано в одной из моих книг. Их просто надо прочитать наоборот, от последнего слова к первому. Только не уходите! Я очень хочу посмотреть на колдовство!» «Отлично!» — заключил Кайл. «Феска, открывай книгу и читай заклинание невидимости задом наперед!» «Но почему я?» — испуганно пискнула невидимка, вспомнив про холод и тьму, которые вызвали у нее ужас в прошлый раз. «Сама себя заколдовала? Теперь сама и расколдовывай!» — резонно заметил маг. Феска неохотно открыла книгу на странице с заклинанием невидимости, перелистнула страницы к концу текста и принялась читать от последнего слова к первому. Три пары мужских глаз с любопытством уставились на нее. Мама братьев Дарс поспешно вышла, услышав непонятные слова заклинания. Так же, как в первый раз, поначалу ничего не происходило, но потом Феску начал окутывать леденящий холод, вокруг потемнело. Заклинание вновь овладело ею. Если бы Феска захотела, не смогла бы остановиться. Выкрикнув последнее слово, видимая уже девушка выронила древнюю книгу и, обессилев, упала в объятия Кайла. «Впечатляет!» — улыбнулся маг, ставя ученицу на ноги. «Полезное заклинание. Попробую его освоить. Во дворце пригодится». Чародей подобрал фолиант с пола, открыл на странице с заклинанием невидимости и принялся читать сначала. Ничего не происходило. Кайл размеренно произносил непонятные слова, но не было ни холода, ни тьмы. Феска удивилась, но подумала, что они могут быть заметны только для того, кто колдует. Кайл спокойно, без каких-либо выкриков, завершил читать заклинание и растерянно уставился на свою вполне заметную руку. — Вы видите меня? — на всякий случай уточнил он. — Да, — кивнул Верон. Кайл мрачно взглянул на Феску. «Помимо того, что просто читала заклинание, ты делала что-то еще?» — уточнил он. «Нет», — пораженно покачала головой Феска. Кайл задумался. «Должно быть, люди с хаотичной магией, как у тебя, имеют большую склонность к древнему колдовству», — проговорил он через некоторое время с раздражением, призванным спрятать его растерянность и досаду. Он всучил фолиант в руки Фески, собрался уходить, но обернулся на пороге. «Верон! Будет здорово, если ты сможешь отправить нас в столицу уже завтра. Нам нужно спешить. — Конечно, — ответил маг дорог, — когда скажете. — Тогда давай на рассвете. Верон кивнул, а Кайл, не сказав больше ни слова, вышел. Феска, удивленно прижимая к груди древнюю книгу, еще некоторое время смотрела ему вслед. — Похоже, он расстроился, — улыбнулся Карт. — А я рад, что древняя магия ему не поддалась. «Видимо, ты какая-то особенная. Оставь книгу себе. Может, она еще пригодится». «Нет-нет», — поспешно проговорила Феска, отдавая фолиант юноше. «Это магия пугающая и совсем недобрая. Мне не понравилось быть невидимой. Книга твоя. Ты столько трудился, чтобы ее перевести. Это достойный труд, и в столице его наверняка оценят». Юноша принял книгу, одарив Феску благодарным взглядом. А она ободряюще улыбнулась ему и вышла. Ей хотелось найти Кайла и подробнее расспросить его, что только что произошло. Маг отыскался не сразу. На заднем дворе он тщательно намазывал на волосы темно-зеленую кашеобразную массу. Увидев грязные, взъерошенные волосы чародея, Феска вмиг позабыла о том, что хотела узнать. Что ты делаешь? — удивленно спросила она. — Крашу волосы. — деловито ответил чародей. — Зачем? — Для маскировки. С пыхтением, нанося массу на затылок, ответил Кайл. — Мне запрещено появляться в столице. — Но ведь ты можешь создать иллюзию, — напомнила Феска. — В столице слишком много искусных магов, особенно при дворе. Любой из них легко распознает иллюзию. — Ясно, — проговорила девушка и принялась помогать своему спутнику. «Ты хочешь тайком проникнуть во дворец?» «Нет, тайком не получится», — возразил Кайл. Мы представимся провинциальной парой, ищущей работу. Тебя могут взять горничной, а меня садовником или конюхом. О, я увижу, как сам Кайл Карр подстригает кустики, — восхитилась Феска. Надеюсь, этим не придется заниматься слишком долго, — проворчал маг. Тут все будет зависеть от тебя. Ради того, чтобы ты подольше позанимался полезным трудом, можно и потянуть время. — хихикнула ученица, собирая покрытые зеленой грязью волосы Кайла к макушке. — Кажется, кому-то нужно успеть вернуть чашу, — проворчал Кайл. Феска только хмыкнула в ответ, стирая тряпочкой остатки краски с шеи мага. — Теперь можно смывать, — заявил Кайл. — Что? Так быстро? А краска не должна впитаться в волосы. — Я немного поколдовал, чтобы ускорить процесс, — усмехнулся чародей. Феска пожала плечами и принялась поливать голову мага водой из кубышки, стоящей рядом. Когда краска начала смываться, стало очевидно, что от золотистого цвета, который так нравился Феске, не осталось и следа. Кайл выбрал черный цвет, видимо, чтобы совсем перестать на себя походить. Проведя по мокрым волосам кончиками пальцев, Кайл высушил их, и Феска придирчиво взглянула на поменявшего облик учителя. Кайл выглядел странно. С зелеными глазами черные волосы смотрелись вполне неплохо, но что-то было не так. Девушка вгляделась в новый облик чародея и вдруг поняла. «Ты и брови забыл покрасить!» — прыснула она. Кайл, ничуть не смутившись, зачерпнул остатки краски и намазал на брови, а спустя минуту смыл и снова посмотрел на Феску. Теперь он ей показался слишком взрослым, строгим и совсем чужим. Да он и раньше был чужим. Кого она обманывает? «Пойдет», — печально вздохнула в ответ. Кайл довольно улыбнулся. «Еще приклею усы и бороду. Надеюсь, с ними меня никто не узнает». «Ага», — понуро промямлила Феска и поплелась в свою комнату. Перед последним этапом их совместного путешествия ей хотелось хорошо отдохнуть. На следующее утро, как и обещал, Верон пригласил Феску и Кайла отправиться в путь. Сам маг дорог намеревался пойти с ними, чтобы открыть второй портал, ведущий непосредственно в столицу, и сопроводить младшего брата к лекарю. Большую часть вещей Кайл оставил на хранение родителям Верона и Карда. С собой он взял лишь чашу истины, небольшую черную бородку, усы, немного монет и мешочек с каким-то магическим порошком. У Фески, после того, как она пожертвовала пером, вообще никакого имущества не было. Хозяйка дома отдала ей пару своих старых платьев, но Кайл разрешил взять только одно — то, что она наденет. «Во дворце тебе выдадут форму», — объяснил чародей. «А пока, чем беднее мы будем выглядеть, тем лучше. Я рассчитываю на жалость Синишаля. Во дворце слуг достаточно, но, может быть, если станем плакаться, что денег нет и идти нам некуда, примут». Феска фыркнула. Ей уже порядком надоело строить из себя кого-то, кем она не является. Но делать было нечего. Сам же Кайл надел простую фермерскую одежду, отчего вообще перестал походить на себя. К стенам столицы они прибыли только ночью. Верону, прежде чем открывать второй портал на такое большое расстояние, пришлось передохнуть. Кайл попросил доставить их к городской стене. Непосредственно в столице порталы разрешалось открывать только в определенном месте, и все прибывающие проходили тщательный досмотр, в том числе и магический. Городские ворота пересечь было намного проще. В небольшом лесу, прилегающем к массивной стене, окружающей столицу, они собирались расстаться с Вероном и Кардом. «Пару месяцев я планирую пробыть здесь», — сообщил Магдарок на прощание. «Если что-то будет нужно, всегда готов помочь. Остановимся с Кардом в гостинице «Ленивый пони» на Косой улице». «Спасибо», — ответил чародей. «Если все получится и мы успеем вовремя, я попрошу тебя проводить нас до Норна». «Без проблем», — заверил Верон. «С удовольствием сделаю это. Безмерно благодарен вам за Карда». «Да, спасибо», — понуро проговорил младший Дарс. «Если бы не вы, я до сих пор был бы пауком, и неизвестно, чем бы все это для меня закончилось. И для других тоже. И так много жертв». Кайл кивнул. «Главное, не повторяй своих ошибок», — поучительно заметил чародей. «Не играй больше с древней магией. Смирись с тем, что магические способности доступны не всем. В этом нет ничего трагичного. Быть чародеем не так-то приятно. Это предусматривает слишком много ответственности и оставляет очень мало свободы. Можешь мне поверить. Феску немного удивили слова ее спутника, но вида она не подала. Должно быть, Кайл просто утешал молодого мечтателя. Попрощавшись с братьями Дарс, чародей и его ученица отправились к городским воротам. — Ты действительно так думаешь? — спросила по пути Феска. — Как? — уточнил Кайл. — Что быть магом тяжело и не особенно приятно. Когда покидал столицу после того, как меня выгнали, я так не думал. Но теперь многое изменилось. — Да? — удивилась Феска. — И что же? — Наверное, я просто повзрослел, — задумчиво проговорил Кайл. Девушка фыркнула и ничего не ответила. На ее взгляд, господин Карр по-прежнему оставался самоуверенным и высокомерным. Ну, может, совсем чуть-чуть смягчился. Вблизи от основного тракта, ведущего к городским воротам, под светом фонарей, освещающих дорогу, маг нацепил на себя усы и бороду. Поглядывая искоса на своего спутника, девушка тихонько хихикала. Тени искажали лицо чародея, делая его до невозможности смешным. — Что такое? — возмутился Кайл. — Борода тебе совершенно не идет, — прыснула Феска. — И усы тоже. И вообще, в этом облачении ты похож на потрепанного ворона. — Карр! Карр! Кайл закатил глаза и тоже рассмеялся. — Главное, чтобы меня не узнали, — заметил он. — А может, ты действительно изменился? — задумчиво спросила Феска, больше обращаясь к самой себе, чем к спутнику. — Раньше ты в ответ на такое замечание рассвирепел бы. — А я и рассвирепел, — спокойно возразил маг. — Просто злиться на тебя бесполезно. Они подошли к городским воротам и встали в небольшую очередь. Солдаты достаточно тщательно досматривали прибывающих. Когда очередь дошла до них, Кайл представил обоих молодым семейством Мартео, желающим начать в столице новую жизнь. Феска с трудом сдержала усмешку. Не придумал ничего оригинальнее, как взять ее фамилию. Один из солдат с пристрастием ощупал корсаж девушки и беспардонно прошелся по ее ягодицам и бедрам. Ладно, хоть юбку не задрал. Прикусив губу, Феска стойко выдержала неприятную процедуру. Не обнаружив ничего подозрительного, солдат ее пропустил. А вот Кайлу стал придираться. — Это что у тебя за кубок драгоценный? — пробасил, выуживая из дорожного мешка бесценный артефакт. — Сам бедняком выглядишь, а штучку дорогую в сумке таскаешь. — Да так, — ответил Кайл, стараясь придать голосу непосредственность. — Семейная реликвия. Дед всю жизнь прослужил в богатом доме конюхом. В благодарность за хорошую службу хозяин пожаловал ему этот кубок. Он не очень ценный, серебро. — А камни-то драгоценные. Украл, небось, у кого-то? — Нет, ну что вы! Вполне искренне возмутился Кайл. «О, а это что такое?» Солдат достал из сумки мешочек с порошком и с любопытством развязал его. «А это табак», — проговорил Кайл, с трудом скрывая лукавую улыбку в своих фальшивых усах. «Есть у меня такая привычка дурная. А вы, господин, понюхайте, если не верите». «Что-то не похоже», — подозрительно проговорил солдат, засовывая в мешочек нос. — Ах да, табак, действительно. Прости, брат, что не поверил. — Да ничего, бывает. Ну, мы с женой пойдем? Мы просто крестьяне и пришли в город ради дополнительного заработка. — Да, да, конечно, — неожиданно благодушно проговорил солдат. — О, и кубок свой не забудьте. Аккуратно сложив в сумку Кайла мешочек с порошком и чашу истины, стражник тепло распрощался с семейством Мартео. — Надо было на чашу иллюзию наложить, — проворчала девушка, когда они оказались за городскими воротами. — Среди стражников есть маги. Они бы живо распознали колдовство, если бы я это сделал. И тогда бы нас так просто не пропустили. Заподозрили бы во мне чародея и провели специальные тесты. Все маги должны иметь при себе удостоверение. Свои настоящие документы я взять не мог по понятным причинам. В столице появляться мне нельзя. Но как же тогда эти маги не распознали чашу истины? Она кажется магически нейтральной. Совсем непросто узнать в ней могущественный артефакт, — объяснил Кайл. — А порошок? — не унималась Феска. Неужели действительно просто табак? — Конечно, нет, — торжествующе улыбнулся Кайл. — Это очень редкая алхимическая смесь, порошок убеждения. Внешне походит на обычную пыль, но стоит ее вдохнуть не очень умному и просвещенному человеку, как в течение пары минут он будет верить всему, что ему говорят. — То есть порошок магический? И как же его маги не почувствовали? Нам повезло, что досматривал обычный солдат. Чародей узнал бы этот порошок. Но я рассчитывал на то, что мы не привлечем к себе внимания в такой одежде. Крестьян, что приходят в город на заработки, сотни. — Значит, мы рисковали? — заметила Феска. — Конечно, — вздохнул Кайл. — Здесь, в столице, мы все время будем рисковать. Особенно я. Они двинулись по городским улицам. Повсюду горели фонари. Рассмотреть город как следует в их свете было невозможно. Но Феска отметила для себя, что столица Арконы гораздо больше всех других городов, в которых она уже побывала. Огромные каменные здания взмывали черными силуэтами к темному небу. По широким улицам то и дело проезжали экипажи. Большое количество богато и не очень богато одетых людей, несмотря на поздний час, спешило по каким-то своим делам. Шумели кабаки, распространяя хмельной запах. Пьяные мужчины что-то кричали и спорили. Развратного вида барышни смеялись и зазывали их к себе. То там, то здесь пахло помоями и нечистотами. Феске от всего этого сразу стало неуютно. Возможно, днем столица выглядит по-другому, но ночью она совершенно ей не понравилась. «Это не очень хороший район», — пояснил Кайл, когда они миновали очередную пьяную компанию. «Но чтобы не вызывать ни у кого подозрений, нам лучше остановиться на ночь здесь». «Надеюсь, что не вся столица такая», — проворчала Феска. «Иначе я в ней уже разочаровалась». Айнера Стенхоре — очень разнообразный город. В богатых районах царит совсем другая атмосфера. Уверен, тебе здесь понравится. «Айне... чего?» — удивилась Феска. «А ты думала, что у столицы нет названия?» — засмеялся Кайл. «Оно длинное и труднопроизносимое, поэтому его мало кто называет, а многие, как ты, вообще не знают». «Да уж, вообще непроизносимое!» — возмутилась Феска. «Это кто такую ерунду придумать мог?» «Айнера Стенхоре — слово из древнего языка, означающее «рассвет». Это очень старый город». Они нашли тихую, на первый взгляд, таверну и остановились там на ночлег. Сонный хозяин неохотно открыл им дверь и, поторговавшись с Кайлом, выделил маленькую комнатку с одной кроватью. «И как мы ляжем?» — лукаво поинтересовалась Феска, когда они остались одни. Маг молча стянул с кровати серое, не очень свежее на вид одеяло, расстелил его на полу у стены и улегся. Феска, печально вздохнув, свернулась на неприятно пахнущем тюфяке и мгновенно уснула. Проснувшись рано утром, они отправились во дворец. При солнечном свете столица действительно понравилась Феске немного больше. Огромные здания не выглядели темными. Утренние прохожие оказались вполне приличными людьми, спешащими на службу, а запах нечистот исчез, когда они перешли в более приличные районы. Лепниной великолепных зданий, широкими улицами, роскошными нарядами прохожих можно было бы восхититься, но на Феску все это нагоняло уныние. Столица угнетала ее своими масштабами. Фесса чувствовала себя очень маленькой и какой-то несущественной. Ардель понравился ей гораздо больше. Дворец располагался в центре столицы. В отличие от жилища повелителя Норна, он выглядел весьма скромно и представлял собой большое трехэтажное здание из сверкающего белого камня, украшенное многочисленными башенками. Со всех сторон дворец окружал тенистый парк со множеством клумб и розариев. Вокруг парка была высокая кованая ограда. Кайл провел Феску к маленькой калитке для прислуги, около которой скучал одинокий пожилой стражник. «Кто такие? Чего нужно?» — пробурчал он при виде незнакомцев. «Карт и Феса Мартео», — представился Кайл. «Мы крестьяне, а сейчас пришли в столицу в надежде найти хорошую работу. Нам бы очень хотелось устроиться во дворец. Можно поговорить с сенешалем?» «Поговорить-то можно», — усмехнулся стражник. «Вот только не возьмет он вас. Желающих здесь служить много. Недостатка прислуги во дворце нет. Но вдруг возьмет, — очаровательно улыбнулась стражнику Феска. В худшем случае будем знать, что хотя бы попытались. Ну ладно, проходите, — смилостивился стражник. Идите прямо по дорожке и придете к флигелю для прислуги. Там попросите кого-нибудь проводить вас к господину Ларсу. Поблагодарив стражника, Кайл и Феска отправились туда, куда им указали, а первая попавшаяся им горничная, молодая девица в аккуратном бирюзовом платьице, охотно согласилась проводить их к управляющему дворцом. Кабинет синешаля располагался во флигеле для прислуги на самом верхнем этаже. Проводив гостей по отделанным дешевой тканью коридорам к простой деревянной двери, горничная поспешила по своим делам, сказав, что господин Ларс должен быть сейчас на месте. Прежде чем постучаться, Кайл осторожно высыпал на ладонь горсть серо-зеленого порошка убеждения. «Перестрахуемся», — улыбнулся он своей ученице. «Насколько я помню, Ларс не отличается глубоким умом. На него должно подействовать». Феска осторожно постучалась, и из-за двери послышался довольно противный писклявый мужской голос. «Да-да, войдите». Кайл приоткрыл дверь, поздоровался и уже привычно представил их с Феской семейной крестьянской парой по фамилии Мартео. «Ох, не нужны нам еще слуги!» — ворчливо проговорил невысокий щуплый пожилой человечек в очках, сидящий за большим столом, заваленным какими-то бумагами и тетрадями. «Тех, что есть, не знаем, куда деть». Но Кайл все равно уверенно зашел внутрь и уселся на стул, стоящий напротив стола. Феска последовала его примеру. «Убежден. Таких умелых, как мы, у вас еще нет», — нагло заявил маг. «Самые лучшие у нас, уж будьте спокойны», — возразил человечек. «А вы еще и пара семейная. Дети есть?» «Нет», — поспешила вставить Феска. «Мы недавно поженились». «Тем хуже», — заметил синешаль, смерив девушку неприятным оценивающим взглядом. «Значит, скоро появится. А зачем нам прислуга на сносях?» Кайл тем временем поднес к губам ладонь с порошком и дунул в сторону господина Ларса. Тот закашлялся. «Фу, что это такое?» — проговорил он. «Пыль, наверное», — невинно заявил Кайл. «Да, точно, пыль. Надо позвать Джоанну. Давно, видимо, не убирала у меня». «Так вы хотите устроиться к нам во дворец?» «Да», — заявил Кайл. «И вы, конечно же, хотите нас принять». «Да, хорошо. Так, что вы умеете?» «Я бы пошел в садовники», — ответил Кайл. «А моя супруга мечтает стать горничной». Феска натянуто улыбнулась синешалю. «Отлично!» — радостно заключил тот. «Вы приняты. Сейчас оформим все необходимые бумаги. Так, жалование 30 монет садовнику и 45 горничной. У горничных работы много». Нелепо улыбаясь, синешаль заерзал на своем стуле и закопался в тетрадях, разложенных на столе. «Так, значит, как вас?» — спросил, отыскав нужную учетную книгу. «Карт Мартео», — ответил Кайл. «И Фесса Мартео». «Да, и еще. Надеюсь, вы поселите нас в одной комнате. Все-таки мы молодожены». Феска одарила Кайла гневным взглядом, но тот не обратил на это внимания. «Да, да, конечно», — радушно ответил Кайлу синешаль. «Джоанна! Джоанна!» Через некоторое время в проем кабинета с доброй улыбкой вплыла низенькая, полная пожилая женщина в одежде горничной. «Звали господин Ларс?» — спросила она звонким голосом. «Да!» — кивнул управляющий. «Проводи наших новых слуг в 56-ю комнату. Пусть устроятся. А потом проинструктируй Фессу Мартео. А ее мужа направь к старшему садовнику». «Ах да! Еще убери у меня! Очень много пыли!» «Я только вчера вечером убирала», — обиженно возразила Джоанна. «Значит, плохо справилась», — немного повысил голос синешаль. «Пыли полно оставила». «Хорошо, хорошо», — примиряюще подняла руки Джоанна, добродушно улыбаясь. «Уберу еще раз, если вам так хочется. Только не гневайтесь, господин Ларс». Феска виновато прикусила губу. Ей стало жаль, что из-за них Джоанне придется выполнять лишнюю работу. «Пойдемте», — махнула старшая горничная Кайлу и Феске. Они поклонились господину Ларсу и устремились за Джоанной. Проходя по длинным коридорам, пожилая толстушка болтала без умолку, объясняла, где что находится, и жаловалась на придирчивость господина Ларса, тяжесть своей работы и бестолковость некоторых молодых горничных. Феска слушала вполуха. Убедившись, что Джанна занята болтовней, она тихонько спросила мага. «А господин Ларс не пожалеет о своем решении, когда очухается от действия порошка?» «Нет», — таким же тихим шепотом ответил Кайл. «Теперь он всегда будет думать, что это было его решение».